Броненосный крейсер «Блюхер» в колонне линейных крейсеров первой разведывательной группы, прорывавшейся к Гельголанду, «Блюхер» шел концевым. Адмирал Хиппер назначил ему это место с холодным цинизмом военачальника. Он был готов отдать «Блюхер» на съедение, если при встрече с кошками Битти у него не будет другого выхода. Германского адмирала вряд ли можно было обвинить в недостатке агрессивности и воли к победе. На Хиппера давил ореол непобедимости, окружавший британский флот с его многовековой славной историей. Командующий первой разведывательной допускал, что исход боя с таким противником может быть не в его пользу. История знала подобные примеры синдрома грозного врага. Японский флот в 1904 году поначалу крайне осторожно проводил операции против овеянного славой многочисленных побед русского флота, ожидая от него всяческих чудес. Получив сообщение от своих легких сил о кораблях, обнаруженных на севере, Хиппер изменил курс на НО и увеличил скорость до 22 узлов. Корабли противника опознаны не были, однако командующий первой разведывательной группой предполагал, что это могут быть дредноуты Гранфлита, и счел за лучшее с ними не встречаться. К тому же на новом курсе он шел на сближение с подходившим с северо-востока флотом открытого моря, наводя на него преследователей. Кошки нагоняли немцев с правого борта, и легкие крейсера второй разведывательной группы с миноносцами держались левее колонны германских линейных крейсеров. Хиппер располагал 18 эскадренными миноносцами, но бурное море, взаиморасположение противников и плохая видимость, полосы тумана были перемешаны с дымом из труб, неблагоприятствовали успеху торпедной атаки. Битти перестроил свои крейсера в строй пеленга, с тем, чтобы иметь возможность действовать всеми орудиями по одной или разным целям, и в 13 часов 0 минут Лайон открыл огонь по Блюхеру с дистанции около 10 ноле кабельтовых. Немцы открыли ответный огонь, причем Блюхер стрелял левым бортом по легким крейсерам Гудинофа и вынудил их отойти. Сэр Дэвид Битти трезво оценивал ситуацию. Он понимал, что не имеет подавляющего превосходства, но это его не смущало. Англичане в былых морских баталиях, как правило, брали верх не за счет численного перевеса, а благодаря отваге, выучке команд и передовой тактике. Командир кавалерии Гранфлита знал о приближении эскадры Уоррендера и надеялся выбить из строя пару кораблей противника и заставить их снизить ход, после чего британским дредноутам останется только добить подранков. И первым кандидатом в жертвы стал концевой германский корабль, броненосный крейсер «Блюхер». В 13 часов 10 минут «Блюхер» получил первое попадание 343-миллиметровым снарядом с Лайона. Крейсер получил пробоину и осел на корму, продолжая энергично стрелять по английским линейным крейсерам с дистанции 9 ноле кабельтовых. Три кошки сосредоточили на нем свой огонь, и в 13 часов 25 минут снаряд с Queen Mary попал в самое уязвимое место «Блюхера», в горизонтальный проход под броневой палубой, который тянулся почти на треть корабля и служил для подачи боеприпасов в четыре бортовые башни. Разрыв снаряда воспламенил около 40 зарядов, передвигаемых в проходе по специальному навесному рельсу-транспортеру. Через шахты элеваторов пламя перекинулось в передние бортовые башни, уничтожив там весь личный состав башенных расчетов. Из башен вырвались потоки огня, но взрыва не произошло. Не загорелись и заряды, находящиеся в латунных пеналах, однако вся середина корабля была охвачена пожаром. В этом проходе под бронепалубой были проложены и наиболее важные внутренние коммуникации, поэтому рулевой привод, машинный телеграф и система управления огнем сразу вышли из строя. Ко всему прочему, взрыв 13,5-дюймового гостинца с Queen Mary повредил главный паропровод третьей кочегарки, в результате чего скорость «Блюхера» упала до 17 узлов. Адмирал Хиппер, следивший за боем, правильно оценил обстановку. Соотношение сил отнюдь не исключало возможности противоборства на равных, и потому командующий первой разведывательной группой не собирался безропотно жертвовать «Блюхером». К тому же он, в свою очередь, знал, что на помощь ему идет весь флот открытого моря. Хиппер поднял сигнал снизить ход до 15 узлов, чтобы дать возможность своему поврежденному кораблю укрыться от вражеского огня за нестреляющими бортами германских линейных крейсеров. Выход «Блюхера» из боевой линии ненамного ее ослаблял. На дистанции свыше 70 кабельтовых 8-дюймовые снаряды были практически не опасны для кошек. У «Хиппера» все равно оставалось 4 корабля против 3 британских, «Нью-Зиленд» не мог поддерживать заданную Битти скорость и отстал. Настигнув противника, англичане поочередно переносили огонь на другие германские корабли. Но не дремали и моряки Кайзера, и флагманский Лайон, шедший головным, стал их главной мишенью, попадания в него следовали одно за другим. Первое не причинило крейсеру серьезного вреда, зато 11-дюймовый снаряд, пробивший шахту погреба 102 мм противоминной артиллерии, едва не стал для него роковым. В 13 часов 35 минут снаряд с Мальтки попал в крышу первой носовой башни и на несколько минут заставил замолчать одно из башенных орудий. В 13 часов 45 минут корпус Лайона тяжело содрогнулся. Снаряд вдавил броневую плиту с левого борта, повредил холодильник левой машины и вывел ее из действия. Флагманский корабль адмирала Бетти начал терять ход. Почти одновременно второй крупнокалиберный снаряд, Зидлица, проломил 9-дюймовую бортовую броню, сделал большую подводную пробоину и вызвал крен на левый борт. Плохая видимость затрудняла стрельбу и англичанам, и немцам. Лайон стрелял по Зидлицу Тайгер, по Мальтке Куин Мэри, по Дерфлингеру, периодически перенося огонь на фон дер Танн. Зидлицы Мальтки обстреливали Лайон, фон дер Танн и Дерфлингер вели огонь по Куин Мэри, оставляя Тайгер необстрелянным. На ходе боя это не сказалось. Тайгер только что вступил в строй, и его команда не имела никакого опыта. Самый мощный корабль адмирала Бетти не добился ни одного попадания. В 14 часов 0 минут 1343 миллиметров снаряд Лайона попал в барбет кормовой башни Зидлица, пробил броню и разорвался во время прохождения через нее. Раскаленные осколки брони попали в рабочее отделение башни и подожгли несколько находившихся там зарядов. Огонь пошел вниз, и команда перегрузочного отделения, пытаясь спастись, открыла дверь в переборке, отделявшей подбашенное отделение соседней кормовой башни. Пламя проникло во вторую башню и зажгло и там большое количество зарядов. Вспыхнуло 6 тонн взрывчатых веществ, из обеих кормовых башен Зидлица выметнулся огромный сноп пламени и повалил густой дым. В огне мгновенно погибли 160 человек, но заряды, находившиеся еще в металлических гильзах, не взорвались, и в погреба огонь не проник. Трюмный главстаршина взялся голыми руками за раскаленные вентили клапанов затопления и повернул их. Он сжег себе мясо на руках, но спас корабль от гибели. Адмирал Хиппер побледнел, но на его лице не отразилось ни малейшего смятения. В течение нескольких минут из башен валил дым, и все на Зидлице ожидали, что корабль взорвется. Чтобы до своей гибели нанести как можно больший ущерб противнику, старший артиллерист Зидлица хладнокровно открыл частый огонь. Залпы трех оставшихся башен грохотали каждые 10 секунд под крики «Хох!». Но взрыва не произошло, и управление огнем сохранилось, хотя положение корабля было очень серьезным. Крейсер принял около 600 тонн воды, сел кормой и потерял 40% своей огневой мощи. Ответный удар германцев не заставил себя ждать. Пристрелявшись по Куин Мэри, Дерфлингер накрывал английский крейсер в течение нескольких минут и накрыл его по крайней мере 6 залпами. С Тайгера было видно, как 3 крупных снаряда попали в носовую часть Куин Мэри, и из корпуса крейсера вырвалось яркое пламя. Вслед за этим залп угодил в середину корабля у орудийной башни, а затем Куин Мэри окутало громадное облако дыма. В воздух взлетела масса обломков, среди которых можно было разглядеть шлюпку, летевшую вверх дном. Крыши орудийных башен подбросило вверх на 100 футов, из корпуса корабля поднялся грибообразный столб черного дыма высотой до 1000 футов. Когда дым рассеялся, Куин Мэри исчезла. Кормовая часть крейсера погрузилась последней, видно было, как вращались над водой грибные винты, и как из кормовой башни выползали люди. Офицеры на мостике Лайона молчали, зрелище мгновенной гибели огромного корабля потрясло всех. Но бой продолжался, и скорбеть о погибших было некогда. В 14 часов 15 минут к месту боя подоспел Нью-Зиленд и вступил в дуэль с фон дер Танном. Дуэль была недолгой, германский крейсер быстро пристрелялся и перешел на поражение, не получив в ответ ни единого попадания. В 14 часов 30 минут 3,280 мм снаряда попали в Нью-Зиленд возле грот мачты. Над кораблем поднялось облако дыма. Британский крейсер вывалился из строя вправо с заметным креном на левый борт. Вслед за тем в него попало еще 2 снаряда. Один в бак, другой в переднюю башню, а затем Нью-Зиленд взорвался точно так же, как Куин Мэри, исчезнув в дыму и огне. Когда дым рассеялся, крейсера уже не было на поверхности моря. «Неладно что-то с нашими проклятыми кораблями», — негромко произнес адмирал Бетти, сжимая в руках бинокль. Взрыв Куин Мэри, более слабый духом командующий, потеряв за полчаса половину своей эскадры, тут же вышел бы из боя. Было ясно, что кошки имеют какие-то конструктивные недостатки, и что кошачьи хребты не выдерживают сильных ударов. Но Дэвид Битти, возвращенный на традициях Нельсона, продолжал сражаться. Лайон жестоко страдал под сосредоточенным огнем противника. Он получил еще 3 попадания, одно из которых вызвало пожар в погребе носовой башни. Это грозило ему гибелью, но погреб удалось затопить, и пожар был погашен. Хищные кошки, Лайон с Тайгером, отважно сражались против 4 германских линейных крейсеров, хотя скорость хода флагманского корабля адмирала Битти упала до 15 узлов, и он плохо слушался руля. Положение англичан становилось скверным, когда с левого борта колонны Хиппера из тумана наконец-то появились дредноуты вице-адмирала Уорвиндера, опоясанные багрово-красными вспышками выстрелов, и вокруг Блюхера поднялся целый лес высоких водяных столбов. Море кипело от падающих снарядов. 6 дредноутов Гранфлита вцепились в крейсер Блюхер 5 дюжинами 13,5-дюймовых орудийных клыков и собирались их разжимать, пока жертва не перестанет трепыхаться и не обмякнет. Блюхер быстро превращался в обломки. Его броня не могла противостоять 600-килограммовым снарядам. Линейные крейсера Хиппера оказались между 2 огней, и германский адмирал приказал увеличить ход, выходя из-под обстрела. Еще дымившийся Зейдлиц мог дать 21 узел, но Блюхер был обречен. Его скорость упала до 13 узлов. Хиппер послал в атаку миноносную флотилию, однако Хохзея и Торпедоботин были встречены яростным огнем и отошли. При этом 5-28 получил прямое попадание тяжелым снарядом, переломился пополам и затонул. Горящий Блюхер доживал последние минуты, линкоры Уорвиндера расстреливали его с дистанции в 4 мили. Выказывая удивительную живучесть, он упорно держался на плаву, отстреливаясь из уцелевших орудий, и влепил 6-дюймовый снаряд в эскадренный миноносец Шарк, вышедший на него в атаку. 2 других эсминца Гудинофа, Акоста и Спитфайр, выпустили торпеды, одна из которых попала в крейсер под носовой башней, а вторая в кормовое машинное отделение. Перестало действовать рулевое управление. Заклиненный в крайнем положении руль вынудил почти не имевший хода корабль медленно двигаться по кругу. Большая часть его надстроек была разрушена, из всех 8-дюймовых орудийных башен только кормовая еще могла вести огонь. Рядом с ней упал снаряд, оторвав ствол и цепфы одного из орудий, но другое орудие продолжало стрельбу. В 14 часов 55 минут истерзанный крейсер, державшийся под ужасающим огнем 6 линкоров 20 минут и получивший свыше 50 попаданий крупнокалиберными снарядами и 2 торпедами, перевернулся и затонул. Около 300 человек команды корабля, стоя на юте, пели «Германия, Германия превыше всего», и песню о немецком флаге гордо веет черно-бело-красный флаг. Командир Блюхера фрегаттен капитан Эрдман погиб вместе со своим кораблем. Гибель броненосного крейсера «Блюхер». Дредноуты адмирала Уорвиндера обрушили всю свою огневую мощь на линейные крейсера Хиппера. Глава 4. Броня и пламя. Хохзея и флотте, флот открытого моря, шел на грохот канонады, который становился все отчетливее. Колонна дредноутов растянулась на добрых 10 миль. Головная 3-я эскадра, состоящая из новейших кайзеров, держала 19-узловой ход, и линкоры 1-й эскадры поспевали за ней с трудом. Старые дайчланды 2-й эскадры и вовсе отстали, но это не имело особого значения. Исход предстоящего боя должны были решить дредноуты. Флот вел линейный корабль «Принц Регент Луитпольд» под флагом вице-адмирала Рейнхарда Шейера, командующего 3-й эскадрой, за ним следовали кайзер Кайзерин Кёниг Альберт Фридрих дер Гроссе, флагманский корабль Хохзея флотте, Гроссер Курфюрст и дредноуты 1-х серий. Астфрисланд, Тюрингин, Гельголанд, Альденбург, Позен, Рейнланд, Нассау и Вестфален. Видимость была отвратительной. Полосы тумана и дождевые шквалы смешали в этот день карты обеим сторонам. Германские корабли прорезали завесу английских броненосных крейсеров незамеченными. Флагманский корабль контр-адмирала Пекингхэма Энтрим был обнаружен только Нассау, 13-м кораблем германской колонны. Это число стало поистине роковым для британского крейсера. Он немедленно попал под ураганный огонь дредноутов Рейнланд-Нассау и Вестфален с дистанции всего 12-15 кабельтовых, практически в упор. Энтрим не только не успел открыть ответный огонь, но даже сообщить по радио о встрече с противником. 11-дюймовые снаряды ломали его, как корку хлеба, взрыв следовал за взрывом, пока наконец английский крейсер не исчез в огненном облаке. 10 лет назад Пекингхэм, будучи наблюдателем при Цусиме, ждал взрыва японского броненосца Фудзи, пораженного русским снарядом, но дождался взрыва только сейчас, причем своего собственного корабля. О чем он думал в последние минуты, неизвестно, спасенных Сентрима не было. Расстрелянный английский крейсер еще не затонул, когда головные дредноуты флота открытого моря, распоров очередную туманную полосу, обнаружили по левому борту, в 55 кабельтовых, линкоры Уоррендера, ведущие огонь по кораблям первой разведывательной группы. Встреча стала неожиданной для обеих сторон, однако для англичан неожиданность была полной. Имевшаяся у них информация о местонахождении Хохзея флотте, основанная на данных радиоперехвата, была смутной и недостоверной. Эскадры шли встречными курсами, сближаясь со скоростью почти 40 миль в час, и времени для раздумий уже не оставалось. И Рейнхард Шир не размышлял. Он немедленно открыл огонь по британским кораблям, не дожидаясь приказа Ингенеля. Встретившиеся флоты образовали своеобразный слоеный пирог. Хиппер со своими крейсерами оказался между английским линкорами и уцелевшими кошками Битти, а вице-адмирал Уоррендер, в свою очередь, попал в клещи между первой разведывательной группой и третьей эскадрой флота открытого моря. Но британцам пришлось хуже. Два крейсера Битти вряд ли смогли бы остановить крейсера Хиппера, если бы те развернулись на юг, а за третьей эскадрой германских дредноутов показались линкоры первой эскадры. Уоррендер имел всего 6 линейных кораблей против 14. Орионы торопливо разворачивали башни на левый борт, кайзеры были гораздо опаснее, чем потрепанные германские линейные крейсера. Уоррендер хорошо понимал, что бой с Хохзеей флотте в полном составе кончится для него печально, силы слишком неравные. Английский адмирал мог бы бросить в атаку эсминцы, но у него их практически не было. Отряд Тервита остался позади, у берегов Йоркшира, а из 7 эскадренных миноносцев Гудинофа 4 имели повреждения, а 2 расстреляли торпеды, добивая Блюхер. Надо было отрываться, причем незамедлительно, и Уоррендер начал поворачивать свою эскадру на обратный курс. Разумнее всего было бы выполнить поворот все вдруг, но в британском флоте этот маневр под огнем противника считался опасным и трудновыполнимым. И вице-адмирал Уоррендер в 15 часов 10 минут начал последовательный поворот влево. При повороте вправо возникала угроза повторной атаки эсминцев Хиппера. Разворачиваясь, английские дредноуты били из всех орудий. Стрельба на повороте, когда кильватерный строй сдваивается, малоэффективна. Британцы добились всего одного попадания, зато такого, которое могло изменить весь ход боя. 343 миллиметров снаряд с Аякса с дьявольской точностью угодил в просвет боевой рубки Фридриха Дергроссе. 16-дюймовую броню он не пробил, но разорвался снаружи и огненной метлой ударной волны, щедро приправленной горячими осколками, вымел внутренности рубки. И вместе со всеми остальными людьми, там находившимися, в кровавую кашу превратился командующий флотом открытого моря адмирал Фридрих фон Ингеноль. Судьба сражения повисла на волоске. Люди зачастую становятся великими, оказавшись в нужное время в нужном месте. Увидев на флагманском корабле сигнал, адмирал передает командование. Шейер тотчас же поднял на принц-регенте Луитпольде сигнал «командую флотом». Первым приказанием нового командующего дредноутом стало бить по точке поворота о флотилиям эсминцев, атаковать неприятеля. В отличие от Уоррендера, у Шейера миноносцев хватало, их у него было около 40, а волнение моря к этому времени несколько улеглось. Адмирал Шейер не собирался упускать счастливый случай, предоставленный ему судьбой. Ему нужно было заставить англичан сбавить ход, чтобы ввести в сражение все свои дредноуты и добиться решительной победы, причем с минимальными потерями. А для этого требовалось повредить хотя бы 2-3 британских линкора. Эскадра адмирала Уоррендера уподобилась солдату, прогоняемому сквозь строй, только вместо шпицрутинов ее беспощадно хлестали залпы германских кораблей. По точке поворота стреляли сначала 6, затем 9, а потом и 12 дредноутов. Линкоры типа «Орион» были мощными кораблями, однако их броня, особенно на средней дистанции, была вполне по зубам германским орудиям. 3 головных английских линкора, «Король Георг V», «Аякс» и «Центурион», получили по несколько попаданий. На флагмане полыхал пожар, «Аякс» сел носом из-за подводной пробоины, на «Центурионе» вышли из строя 2 башни из 5. но солонее всего пришлось Рион ушедшему четвертым. Адмирал Шиер командовал третьей эскадрой Хохзея флотте всего месяц, однако и за столь короткий срок он многое успел сделать для повышения ее боевой подготовки. Когда в точке поворота оказался Орион, немцы уже хорошо пристрелялись, и обрушившийся на линкор снарядный град давал большой процент попаданий. И из 16 снарядов, попавших в Орион всего за несколько минут, один оказался для него роковым. 400-килограммовая стальная туша проломила 10-дюймовую броню барбета средней башни главного калибра, протиснулась внутрь, и там, в перегрузочном отделении, обернулась ревущим огненным вихрем. На Орионе повторилось то же, что произошло на Куин Мэри и Нью-Зиленде. Заряды, упакованные в шелковые картузы, вспыхнули, огонь змеей протек в погреб, и чудовищный взрыв вздыбил палубу линкора, одновременно вырвав у него днище. Младший флагман второй эскадры линкоров, контр-адмирал Роберт Арбитнот, погиб вместе со своим кораблем. Дымное облако, проглотившее Орион, пронизывали многочисленные белые точки, похожие на снежную метель. Взрыв поднял вверх огромное количество бумаги. «Это летят к престолу господа души наших храбрых моряков», — тихо произнес кто-то в боевой рубке короля Георга. «Прекратить!» — сорвался на крик Уоррендер. «Ваше богохульство неуместно!» Гневную речь адмирала прервал глухой рокот взрыва. У правого борта Центуриона поднялся столб вспененной воды. Торпеды, выпущенные эсминцами Шейра, дошли до линии британских кораблей. Противоминная защита линкоров типа «Орион» была слабой, теряя ход. Торпедированный дредноут все заметнее кренился на правый борт. Тем временем с левого борта избиваемой колонны английских дредноутов закипела яростная схватка между эскадренными миноносцами Хиппера, также устремившимися в атаку, и легкими крейсерами Гудинофа, пытавшимися прикрыть свои линкоры. Поначалу это им удалось, но затем в дело вмешались германские линейные крейсера. Несколько залпов смольтки последовательно накрыли Саутгемптон. За 3 минуты на нем были убиты и ранены 90 человек. Из корпуса крейсера вырвались столбы пламени. Казалось, корабль вот-вот взорвется, однако этого не произошло. Тем не менее, крейсера Гудинофа вынуждены были выйти из сферы боя, и германские эсминцы разрядили свои торпедные аппараты по Монарху и Конкерору, по концевым кораблям второй эскадры. Конкерор счастливо избежал попаданий, зато Монарх получил 2 торпеды в левый борт и вывалился из строя, погружаясь кормой. Он продержался на воде немногим более получаса и затонул, оставленный командой. Немцы не мешали спасению утопавших. У германских адмиралов были более важные заботы. Гибель торпедированного линейного корабля «Монарх». В 15 часов 30 минут потрепанная эскадра адмирала Уоррендера легла на обратный курс. Бой был проигран за 20 минут. «Кинг Джордж 5» горел, над Аяксом то и дело взметывались дымные фонтаны все новых и новых попаданий. Подорванный «Центурион» захлебывался водой, а концевой корабль линии, «Конкерор», временами почти полностью скрывался за водяными смерчами, поднятыми разрывами германских снарядов. Ход в 20 узлов мог дать теперь только флагманский корабль «Уоррендера», однако английский адмирал не стал спасаться бегством. Он еще надеялся на помощь 1-й и 4-й эскадр Гранфлита или хотя бы на то, что удастся продержаться до темноты. И британские корабли продолжали неравный, и уже проигранный, бой. Кайзеры, пользуясь преимуществом в скорости, обогнали англичан, рисуя палочку на «Т», классический кроссинг. Они расстреливали короля Георга, Грассер Курфюрст и Гильголанды вели огонь по Аяксу и Центуриону, а Рейнланды – по Конкерору. С левого борта гремели орудия линейных крейсеров. Адмирал Хиппер вносил свою лепту в разгром. Англичане, блюдя традиции непобедимого флота, дрались до конца. Они добились попаданий в принц Регент Луитпольд Фридрих дер Гроссе Остфрисланд и Позен, но это уже не могло переломить ход боя. Пользуясь своим подавляющим преимуществом, Шейер мог временно выводить из линии тот или иной корабль для исправления повреждений, не допуская их гибельного накопления. 4 корабля против 18, соотношение безнадежное. Тайгер на какое-то время отвлек линейные крейсера Хиппера, но вскоре был вынужден отойти на помощь тяжело поврежденному Лайону. К 17 часам все было кончено. Кинг Джордж 5, Центурион и Конкерор один за другим перевернулись. Изувеченный Аякс уже в сумерках был добит торпедами с германских эсминцев, вторая эскадра линкоров Гранфлита была уничтожена полностью, и вице-адмирал Уоррендер разделил ее судьбу. не дошел до родных берегов Илайон. Из-за штормовой погоды все попытки взять его на буксир оказались тщетными, и в 18 часов 45 минут Битти приказал покинуть корабль, сойдя с него одним из последних. Из всех английских линейных крейсеров уцелел один только «Тайгер», отбивший все ночные атаки немецких миноносцев и добравшийся до Росайта вместе с отрядом коммодора Гудинофа. Потери флота открытого моря в генеральном сражении были ничтожны. Несколько эсминцев получили повреждения, и два из них затонули. Фактически немцы обменяли «Блюхер» на 9 тяжелых кораблей противника, размен более чем выгодный. Линкор «Айрон Дьюк», флагманский дредноут «Гранфлита», тяжело раскачивался на волнах. Адмирал Джон Джиллика, нахохлившись, периодически бросал взгляд в узкую щель прорези боевой рубки, но делал это скорее машинально. В ночной темноте, разбавленной дождем, нельзя было ничего разглядеть. Мысли адмирала были очень невеселыми. Судя по отрывочным радиодонесениям, вторая эскадра Уоррингера перестала существовать целиком. «Если идти прямо к Хорнс-Рифу, — размышлял командующий Гранфлитом, — то есть еще шанс догнать немцев и дать бой. Повреждения кораблей противника неизвестны, но, надо полагать, не все снаряды с линкоров Уоррингера упали в море. И снарядные погреба германских дредноутов наверняка опустели, орионы не тонули от одного попадания. Все так, но. Это «но» было очень большим, и размеры его увеличивались пропорционально колебаниями адмирала и времени, прошедшему с момента получения первого сообщения о бое второй эскадры с Хохзией флотте. Это «но» состояло из многих неизвестных величин: место противника, его скорость, степень повреждения немецких кораблей, планы Ингинеля, и все они не воодушевляли командующего Гранфлитом. А промозглая тьма, спеленавшая «Айрон Дьюк», действовала Джиллика на нервы. В темноте ему мерещились быстрые тени Хохзии и торпедоботин, идущих в атаку. И если в дневном артиллерийском бою еще можно было помериться силами с флотом открытого моря, то в ночной бой Джиллика не хотел ввязываться ни под каким видом. «Флот – это спасение Англии», – думал он, – «тогда как отсутствие флота – это ее гибель. Я не имею права ставить на карту судьбу моей страны, надеюсь, в Адмиралтействе меня поймут. Передать на все корабли», – хрипло бросил адмирал своему флаг-офицеру. «Флот возвращается в Скапа-Флау». Гранфлит не стал преследовать германский флот. У Джиллика оставались еще первая и четвертая эскадры линейных кораблей, 14 дредноутов, но большинство из них были ближайшими потомками первенца дредноутной эры, имели сравнительно слабое вооружение и бронирование и стали бы легкой добычей для более мощных германских линкоров. А потеря всего линейного флота означала смертный приговор для Британской империи, и на такой риск не мог пойти ни командующий Гранфлитом, ни лорды Адмиралтейства. Перехватить возвращавшийся с победой Хохзии флотте попытались подводные лодки, но безуспешно. Две субмарины типа «Е» увидели и атаковали германские линейные корабли, однако обе атаки не удались, а подрыв на мине линейного корабля «Вестфален» стал слабым утешением для англичан. Поврежденный дредноут благополучно добрался до базы. Гордые островитяне пребывали в шоке от небывалого поражения. Выяснилось, что молодой германский флот превосходит британский чуть ли не по всем статьям. Немецкие корабли оказались прочнее английских, германские снаряды, несмотря на меньший калибр, имели неожиданно большую разрушительную силу, стрельба германских кораблей была гораздо более эффективна. Защита погребов на британских кораблях никуда не годилась, а к ночным боям Хохзии флотте был подготовлен куда лучше своего противника. И в довершение всего, германские адмиралы превосходили британских в стратегическом мышлении и тактическом мастерстве. После боя в Северном море 16 декабря 1914 года история сделала крутой поворот. Глава 5. После пира, похмелье. 1915 год. Германия была охвачена всеобщим ликованием. В блеске великой морской победы моряки Хохзии и флоте в одночасье сделались героями нации, окруженными восторженным обожанием, переходящим в обожествление. Никто не был обделен почестями. Ни адмиралы Шейер и Хиппер, получившие дворянство и приставку фон к фамилии, ни блестящие офицеры, потомки знатных аристократических родов, ни кочегары, натужно швырявшие уголь в топки котлов победоносных дредноутов кайзера. Владельцы пивных почитали за честь бесплатно напоить добрым баварским пивом доблестных морских воинов, простерших тевтонский меч над волнами, как высокопарно писали газеты. Мальчишки на улицах провожали горящими глазами фигуры в форме, и желавших поступить в военно-морские училища Киля и Берлина было не меньше, чем стремящихся обрести загробное блаженство в раю. Женщины открыто вешались на шею военным морякам, презрев предписания ханжеской морали, и 9 месяцев спустя по всей стране появилось на свет немало младенцев. Горячие головы грезили полным разгромом Туманного Альбиона и мечтали о высадке германских гренадеров прямо на набережных Лондона, а на сухопутных фронтах наступило затишье. И союзники, и противники оценивали новый расклад сил и выжидали, как оно повернется. Воинственная эйфория била через край, но трезвомыслящие военные и политики не спешили с выводами. Они знали, что после пира, как правило, наступает похмелье. «Ты прекрасно выглядишь, мой мальчик», — Альфред фон Тирпиц оглядел Рейнгарда Шейера, сидевшего перед ним. «Железный воитель Зигфрид, герой эпоса». Выражение «мой мальчик» хоть и объяснялось разницей в возрасте, однако в официальной обстановке Тирпиц не позволил бы себе такой фамильярности. Как-никак, вице-адмирал Шейер командовал флотом открытого моря, увенчанного славой невиданной победы. Но наедине, особенно учитывая то, что Шейер был не только сподвижником, но и верным учеником фон Тирпица, а также то, что сын гросс-адмирала, служивший на крейсере «Майнц», попал в плен, и теперь создатель германского флота испытывал к Рейнгарду Шейеру чувства, похожие на отцовские. Подобное обращение казалось обоим естественным. Но, голос гросс-адмирала постражел, «Не буду воскуривать тебе фимиам, ты уже изрядно им надышался. Предоставим романтически настроенным девицам и зеленым юнцам предаваться сладким мечтаниям, а мы должны взвешенно оценивать обстановку и делать правильные выводы, ибо от этого зависит судьба Германии. Все еще только начинается. Наш враг получил жестокий удар, но рана его не смертельна. Да, да, не смертельна. Морская мощь Великобритании пошатнулась, но она не подорвана. Английский флот все еще силен, очень силен, а решимости островитянам не занимать. Твоя победа во многом обусловлена удачей, стечением обстоятельств и рядом ошибок, допущенных британским адмиралтейством. Но не стоит уповать на то, что наш враг повторит эти ошибки, наоборот. Теперь англичане станут предельно осторожны и будут избегать малейшего риска. Мы достигли паритета в линейных силах, но паритет этот временный. На верфях Британии днем и ночью кипит работа, и очень скоро Гранд-флит пополнится эскадрами новейших дредноутов, далеко превосходящими по своим боевым возможностям любой наш линкор. А равновесие сил – это самое неустойчивое состояние, оно в любой момент может качнуться в ту или иную сторону. И наша задача – покачнуть чаши весов в нашу пользу, иначе значение твоей славной победы очень скоро сведется к нулю. Шейер молча кивнул, соглашаясь со своим учителем. «Дальнейшая наша стратегия, – продолжал Тирпиц, – будет обсуждаться на высшем уровне, в адмиральштабе, на военном совете и в присутствии самого кайзера. Но я хочу заранее обговорить с тобой ключевые вопросы. Именно поэтому я пригласил тебя для беседы наедине. Итак, что мы имеем? С высокой степенью вероятности можно предположить, что англичане будут всячески избегать генерального сражения, в полном соответствии с моей теорией риска. Они применят против нас нашу же тактику. Ночные набеги миноносцев, подводные лодки и обширные минные постановки вдоль побережья Германии, прежде всего в мокром треугольнике Уида и Гельголанда. А Гранд-флит, гросс-адмирал побарабанил пальцами по столу, будет прятаться в своих базах за линиями боновых заграждения, копя силы для реванша. И мы должны его выманить, заставить выйти в море и принять бой. И как же вы полагаете это сделать? Спросил Шейер. У командующего Хохзеи флоте были свои соображения, однако он хотел сначала узнать мнение отца германского флота. «Блокада», — коротко бросил Тирпиц. «Англия душит нас петлей континентальной блокады, но сама Британия уязвима для блокады в куда большей степени. Для нее блокада — это смерть в полном смысле слова, экономическая смерть и даже голодная. Мы ударим по английским коммуникациям, перережем их, и Англия запросит мира». Если мы установим морскую блокаду, английский флот вынужден будет выйти в море, чтобы ее прорвать. Где тот меч, который разрубит британские коммуникации? Отрывисто заметил Шейер. Я не переоцениваю урон, нанесенный нами английскому флоту. У англичан около 30 хороших броненосных крейсеров, приспособленных для действий в океане, у нас 3. Наш Хохзеи флот предназначен для Северного моря, наши линейные крейсера не смогут эффективно действовать на вражеских коммуникациях. Корабли «Хиппера» сумеют накрутить хвосты недобитым британским кошкам. Бой 16 декабря показал это со всей очевидностью, но их радиус действия, рейдеры, прервал его гросс-адмирал. Переоборудованные вспомогательные крейсера, а твой флот обеспечит им поддержку и прикрытие. Одно дело посылать в океан каперы-одиночки, и совсем другое дело, если эти одиночки будут чувствовать за спиной всю мощь флота открытого моря, и эта мощь будет нарастать. Теперь, после твоей блестящей победы, на флот возлагаются большие надежды, и выделить необходимые ассигнования на новые корабли будет не в пример легче. Прежде всего, будет форсировано строительство линкоров типа «Баден», всех четырех, поскольку только они смогут тягаться на равных с английскими королевами. Далее, я намерен добиваться ускоренной постройки линейных крейсеров типа «Маккензин». Они выдержат дуэль с британскими сверхдредноутами, и в то же время благодаря скорости хода смогут уклониться от боя, если перевес противника будет слишком велик. Но все эти корабли вступят в строй не раньше 16-го года, а до того.